Шаг второй. Не путайте удачу с мастерством. Люди, которым повезло добиться успеха, ошибочно видят в этом результат собственных стараний. Насим Николас Талеб. Автор книг «Антихрупкость» и «Черный лебедь». Я верю, что даже обделенный творческими способностями человек может стать сверхнормальным. Не обязательно быть удивительно талантливым, чтобы дополнительно каждый месяц зарабатывать около 1 миллиона вон, 68 тысяч рублей. А ведь с этого и начинается сверхнормальная жизнь. Некоторые авторы в своих книгах убеждают читателей, что достаточно просто визуализировать свой успех и произносить аффирмации, чтобы мечты стали реальностью. К сожалению, они зачастую не объясняют, как именно нужно выстраивать план и действовать, поэтому их советы абсолютно бессодержательны. Что и как делать, с чего начать? Я и сам не раз ломал голову над этим вопросом, и сейчас готов представить подробный и конкретный план действий для тех, кто так же, как и я когда-то, не знает, с какой стороны подступиться к задаче. Ничего страшного, если у вас нет таланта или слабая воля. Эта книга – своеобразный учебник по саморазвитию, который поможет вам добиться успеха, если вы будете шаг за шагом выполнять все рекомендации. Именно поэтому я начал с объяснения концепции мутации, обнаружение которой увеличивает вероятность успеха. Это я несколько раз подчеркивал и своим сотрудникам, и ученикам на YouTube. Однако есть те, кто, попытавшись реализовать на практике первый шаг программы сверхнормализации, не добились желаемого результата. Не работает. Я следовал вашим рекомендациям, обнаружил мутацию и попробовал ее повторить. Но все равно ничего не получилось. Некоторые слушатели моих курсов на YouTube записывали множество видео в соответствии с программой. Но это не помогло им начать набирать подписчиков. И они сдались. В чем же проблема? Ответ кроется во втором шаге программы сверхнормализации под названием «Разделение». Эта глава посвящена тому, как правильно планировать собственные действия после обнаружения мутации. Уверен, что тем из вас, кто пытался реплицировать мутацию, следуя первому шагу, но уперся в стену, поможет следующее правило. Правило второго шага на пути к сверхнормальности. Разделяйте удачу и способности. Объяснение. Первое. Создайте бизнес-план. Второе. Отделите то, что зависит от удачи, от того, что зависит от ваших способностей. Очевидно, что иногда недостаточно просто скопировать мутацию. Я всегда говорю тем, кто расстраивается из-за отсутствия успеха. Абсолютно нормально, что у вас не получается сразу же добиться результата. И это не пустые слова утешения. Я по собственному опыту знаю, что успех в любом деле зависит от двух основных факторов – мастерства и удачи. Например, представьте, что вы создали аккаунт на YouTube и загрузили свое первое видео. Ваш контент по качеству не уступает роликам других блогеров, но по несчастливому стечению обстоятельств алгоритмы платформы не предлагают ваше видео пользователям. Или наоборот, качество вашего видео оставляет желать лучшего, но благодаря удаче оно быстро набирает просмотры. По сути, ждет ли вас успех или провал, определяется совокупностью двух факторов – удачи и мастерства. Однако в повседневной жизни мы часто сводим результат к чему-то одному. Мне не повезло или мне не хватило навыков. Некоторые даже утверждают, что удача – это тоже навык. Подобные выводы без глубокого анализа могут принести душевное облегчение, но определенно точно не поспособствуют вашему дальнейшему развитию. Инвестиционный стратег Майкл Мабусин в своей книге «Формула успеха. Везение и мастерство» пишет: «Вся наша жизнь определяется различными комбинациями удачи и мастерства. Однако люди до сих пор не способны отличить одно от другого. Вдохновившись идеей Майкла Мубусина, я начал воплощать ее в своем бизнесе и сделал разделение ключевым понятиям второго этапа программы. Я стремился понять, как соединить удачу и мастерство, чтобы получить нужный результат, и разработал меры для управления этим процессом. Второй шаг моей программы начинается с упорядочивания всех рабочих операций для репликации мутаций. Затем нужно разграничить сферу удачи и сферу мастерства и рассмотреть каждую из них подробно. Думаете, слишком сложно? Однако это важнейший шаг для эффективного использования главных ресурсов капиталистического общества – денег, времени и энергии. Давайте взглянем на тех, кто путает сферу удачи со сферой мастерства. Например, есть группа людей, решивших изучать лотереи. Они верят, что существует определенная закономерность в выигрышных номерах и тратят деньги и время на исследования. Но можно ли таким способом выиграть джекпот в игре, в которой шанс на победу 1 к 8 145 060? Конечно, нет. Выигрыш в лотерею на 100% зависит от удачи. Иными словами, они просто напрасно тратят деньги, время и силы. Если что-то явно относится к области удачи, бессмысленно пытаться улучшить свои навыки в ней. Чтобы на пути к цели не тратить усилия впустую, важно определить, куда стоит направлять свою энергию, время и деньги. Можно сказать, что этап разделения – это подготовительный процесс, который помогает сосредоточиться на тех областях, где ваши старания действительно могут принести результат. Наглая ложь о том, что на удачу можно повлиять. Если бы вам нужно было доверить свои деньги одному из двух человек, каждый из которых заработал 5 миллиардов вон, кого бы вы выбрали? Вариант первый. Инсу, которая была обычным офисным работником с ежемесячной зарплатой в 2 миллиона вон, но выиграла в лотерею и получила 5 миллиардов вон. Вариант второй. Джи Юн, которая жила в бедности и мечтала об успехе, а потом построила бизнес, который и принес ей 5 миллиардов вон. Я бы без сомнений выбрал Джи Юн, потому что у нее намного больше шансов на успех. Инсу получила свой капитал благодаря удаче, а Джи Юн – благодаря мастерству. Если судьба не преподнесет Инсу еще один подарок, то она, скорее всего, так и останется обычным офисным работником. В то время как настойчивость и мастерство Джи Юн помогут ей повторить успех и построить новый бизнес. Умелый человек, даже если ему несколько раз и не повезло, и он потерпел неудачу, все равно обладает высокими шансами на успех в будущем. Когда же человек ошибочно принимает удачу за мастерство, случаются трагедии. Однажды в новостях показывали репортаж о мужчине, который выиграл в лотерее более миллиона вон, и после этого не смог остановиться. Он продолжал покупать билеты и тратил на них более 200 тысяч вон ежедневно. К сожалению, удача ему больше ни разу так и не улыбнулась, а он в итоге спился и разрушил собственную жизнь. В тот момент, когда он посчитал, что ему вновь обязательно повезет, катастрофа была уже предрешена. Мужчина потратил огромное количество денег, ресурсов, посчитав, что выигрыш в лотерею, где многое зависит от удачи, входит в сферу мастерства. То же самое касается и бизнеса. Если вы занимаетесь делом, которое во многом зависит от удачи, и думаете, что сможете компенсировать это мастерством, есть риск просто потратить деньги впустую. Именно поэтому так важно четко различать удачу и мастерство. Все в нашем мире зависит от удачи. Нам кажется глупым, что кто-то целыми днями сидит в четырех стенах, изучая лотерейные билеты или проигрывает целое состояние на спортивных ставках. Эти люди приняли удачу за мастерство и поставили на кон всю свою жизнь. Существует и противоположная категория умников. Люди, которые полностью игнорируют роль удачи во всем, что происходит вокруг. Знаете ли вы, чего нужно больше всего остерегаться, когда ваш бизнес начинает развиваться и расти? Высокомерие. Когда доходы удваиваются или утраиваются, а на счете появляются десятки миллионов вон, плечи сами собой расправляются. Я тоже проходил через это. Именно в такие моменты важно не забывать о скромности. И речь не только о банальной вежливости. Возможно, вы добились успеха не только благодаря своему мастерству, но и удаче. Поэтому не стоит терять бдительность. Только продолжая работать над собой и совершенствуя свои навыки, можно удержать достигнутый успех. Интересно, что те, кто принимает удачу за мастерство, не только становятся высокомерными, но иногда их преследует неуверенность. Один из редакторов, с которым я работаю, находился в постоянном стрессе от необходимости любой ценой добиваться успеха каждой выпускаемой книги. Он признался, что неудача очередного проекта станет для него огромным ударом. Тогда я поинтересовался: как думаете, какие книги становятся бестселлерами? Успех зависит от четырех основных факторов. Во-первых, автор должен быть влиятельным человеком. Во-вторых, нужна эффективная маркетинговая кампания, чтобы о книге узнало как можно больше людей. В-третьих, важно содержание. И в-четвертых, требуется удача. Автору и редактору должно повести, чтобы книга стала бестселлером. За что из этого отвечаете вы? Я могу проконтролировать маркетинг и качество книги. Тогда почему вы берете на себя ответственность за все и так из-за этого переживаете? Честно говоря, руководители компании любят подобных сотрудников. Тех, кто не отличает сферу удачи от сферы мастерства. И со словами «я возьму на себя ответственность за все» бросаются за дело. У компании нет причин охлаждать их пыл. С другой стороны, никто не хочет видеть в своем штате человека, который может сказать: «я разбил свою работу на составляющие, отделив то, что зависит исключительно от везения, то есть на что я никак повлиять не могу. Свою часть я выполнил наилучшим образом, поэтому не нужно меня ни благодарить, если проект окажется успешным, ни винить, если он провалится». Если вы слушатель, офисный работник, то я хочу сказать вам кое-что. Не позволяйте компании вас газлайтить. В неудачах виноваты не только вы. Работать в компании действительно непросто. Даже не сделав ничего плохого, вы можете получить выговор, так как не добились достаточно впечатляющих результатов. А если вам не повезло ошибиться несколько раз подряд, то руководство перестанет доверять вам решение важных задач и проявить себя станет еще сложнее. Это одна из причин, по которой я часто говорю: работать в компании так же непросто, как и руководить собственным бизнесом. Среди множества проектов, которые ведет компания, есть те, успех которых, по мнению сотрудников, зависит от их профессионализма и мастерства, но на самом деле зависит от удачи. Их результат – это вопрос вероятности. Руководство само должно определить, кто несет за него ответственность, так как это связано с внутренней конкуренцией и карьерным ростом. Иначе получается, что кто-то берет на себя ответственность за случайные неудачи, в то время как другие присваивают себе успехи, которых добились по счастливому стечению обстоятельств. Именно поэтому внутри коллектива огромную роль играют человеческие отношения. Так как в большинстве случаев в дискуссии побеждает тот, у кого больше сторонников. Удача – это тоже навык. Или самая глупая поговорка на свете. Теперь давайте поговорим о начальниках-деспотах, которые даже не пытаются разобраться, на что влияет удача, а на что мастерство. Ни один волшебный талисман не сделает вас более везучим. Однако нередки случаи, когда сотрудники буквально вынуждены зарабатывать удачу. Представьте, что руководитель компании дает сотруднику следующее указание. «Помощник менеджера Ким, сейчас у нас на канале всего 1000 подписчиков. К концу года должен быть 1 000 000». Какова вероятность того, что господин Ким сможет выполнить поручение? Руководитель не знает, что не существует способов так быстро увеличить число подписчиков. Иными словами, мастерство здесь не поможет. Следовательно, остается надеяться только на удачу, что ставит помощника менеджера Ким в очень невыгодное положение. На практике подобное происходит очень часто. Руководители в одностороннем порядке ставят абсурдно высокие цели, не предлагая конкретных методов их реализации. Никто не задумывается, как правильно использовать ресурсы для достижения результатов. Более того, сотрудникам могут запрещать зря тратить время и деньги, настаивая на производительности и рассказывая при этом о грандиозных мечтах и светлом будущем компании. Результат очевиден. Работник не достигает цели, разочаровывается и начинает винить себя. Компания же использует это как повод, чтобы снизить его KPI и заморозить зарплату. Все делается грамотно, а подается очень убедительно, поэтому сотрудник не может уволиться. По сути, подобная постановка задачи ничем не отличается от «помощник менеджера Ким, на этот раз вам необходимо выяснить, как выиграть в лотерею». Поставить нереалистичную задачу, не разработав стратегию, это все равно, что сказать «рассчитывайте только на удачу». В подобной компании сложно построить карьеру, поэтому подумайте об уходе. Но проблема в другом. Иногда мы сами перед собой ставим слишком высокие цели, например, заработать 5 миллиардов за 10 лет или набрать 1 000 000 подписчиков за год. Зачем мы мучаем себя? Разве можно чего-то добиться, не имея представления о том, с чего стоит начать, или хотя бы не разбив процесс на этапы? На примере мужчины, который слишком сильно увлекся лотерейными билетами, мы уже увидели, чем заканчиваются попытки положиться исключительно на удачу. Я не хочу рисковать своими драгоценными деньгами и временем в надежде на чудо. Просто мыслить позитивно и думать «я обязательно разбогатею» мне тоже не по душе. Чтобы стать сверхнормальным, нужно идти совершенно другим путем. Вместо того, чтобы просто желать чего-то неопределенного, нужно досконально изучить процесс достижения желаемого и отделить сферу мастерства, то, что можно контролировать своими силами, от сферы удачи, того, что зависит исключительно от внешних обстоятельств. А после уже решить, как стоит инвестировать свои ограниченные ресурсы, деньги и время. Разделив сферы удачи и мастерства, вы сразу поймете, что нужно делать. Когда-то все активно обсуждали закон притяжения, согласно которому, если чего-то сильно желать, это обязательно сбудется. Но действительно ли можно преодолеть вероятность и притянуть случайный результат? Если я и мастер притягивать хорошее, 5 раз подбросим монетку, то в краткосрочной перспективе у него, возможно, и будет больше шансов выиграть. Это при условии, что мы оба будем искренне хотеть победить. Однако, если увеличить количество попыток, его преимущество исчезнет. Готов поспорить, что если мы подбросим монетку 10 тысяч раз, то побед у каждого будет примерно поровну. А теперь давайте углубимся в процесс разделения. Как только вы научитесь разделять удачу и мастерство, вы сразу же поймете, как добиться успеха в своем деле даже без таких концепций, как притяжение. Начнем с мутации, то есть полного поэтапного описания процесса, который вы хотите воспроизвести. Просто перечислите все шаги в хронологическом порядке. Если вам сложно расставить даже упрощенный порядок действий, значит, вы еще не готовы. Вернитесь к первому шагу. Вам нужно еще раз изучить, как находить и копировать мутации. Примечание автора. Например, если вы хотите открыть круглосуточное кафе самообслуживания, сначала нужно выбрать место, затем арендовать коммерческое помещение, сделать ремонт, подать заявление о начале деятельности, организовать рекламную кампанию и заняться последующим продвижением уже после открытия кафе. Идея состоит в том, чтобы описать этот процесс как можно подробнее. Вот мой любимый пример. Этапы создания контента для YouTube-канала. Выбор темы, придумывание названия, создание обложки, написание сценария, съемки, монтаж, загрузка, развитие канала. Следующий шаг крайне важен. Необходимо выделить в каждом из этапов сферы удачи и мастерства. Сможете ли вы специально проиграть в армрестлинге 7-летнему ребенку? Конечно, хоть 100 раз подряд. Ведь победа в армрестлинге достигается за счет навыков, а вы намного сильнее ребенка. Однако результаты игры в кости предсказать невозможно, так как вы не способны повлиять на то, сколько очков вам выпадет. Все зависит исключительно от удачи. Поэтому, соревнуясь с 7-летним ребенком, вы не сможете ни постоянно специально проигрывать, ни каждый раз выигрывать. Если вам сложно отличить, где заканчивается влияние удачи и возникает влияние мастерства, используйте как критерий вопрос: могу ли я намеренно проиграть? Там, где вы можете поддаться, например, в армрестлинге, начинается сфера мастерства. Все остальное, скажем, игра в камень-ножницы-бумагу, сфера удачи. Как отличить удачу от мастерства? Можно намеренно проиграть. Мастерство. Невозможно поддаться. Удача. В качестве еще одного примера приведу то, как я разделяю сферы удачи и мастерства в работе на YouTube. Вполне возможно намеренно написать плохой сценарий, этап 4, или испортить съемку и монтаж, этап 5 и 6. Поэтому все это относится к области мастерства. Однако невозможно намеренно сделать так, что выбранная для видео тема вдруг станет социально значимой и привлечет огромный интерес зрителей. Например, популярный в Корее в 2020 году тренд «движение индивидуальных инвесторов». Буквально движение муравьев Тонхак, термин, используемый в Южной Корее для обозначения массового движения индивидуальных инвесторов, которые начали активно покупать акции корейских компаний в 2020 году. Название отсылает к историческому крестьянскому восстанию 19 века Тонхак, а муравьи – популярное прозвище для частных инвесторов в Корее, подчеркивающее их многочисленность и настойчивость. Движение возникло на фоне экономических последствий пандемии COVID-19, когда рынок акций резко упал. В этот момент многие частные инвесторы увидели возможность заработать, начав массово скупать акции. Они выступили против крупных иностранных инвесторов и институциональных игроков, которые в это время массово продавали корейские активы. Таким образом, движение муравьев Тонхак символизирует сопротивление маленьких игроков большим и попытку частных инвесторов взять под контроль свое финансовое будущее. Поэтому выбор темы – это сфера пересечения удачи и мастерства. Теперь, когда с разделением мы разобрались, давайте подумаем о том, как добиться успеха на YouTube, как увеличить количество просмотров и подписчиков, Прежде всего, вам нужно развить свои навыки. Учитесь писать увлекательные сценарии. Этап 4. Улучшайте качество съемки и монтажа. Этап 5 и 6. О том, как повлиять на области удачи и повысить собственные шансы на успех, я расскажу, когда речь пойдет о четвертом шаге программы сверхнормализации. Чтобы добиться хороших результатов в любом деле, нужно развивать навыки там, где это возможно. Однако помните, что бесполезно пытаться развить навыки в области удачи. Перед запуском любого проекта важно провести разделение. Это поможет избежать ситуаций, когда вы пытаетесь улучшить свои навыки там, где требуется удача, или рассчитываете на везение там, где требуются ваши навыки. Если вы потратите ограниченные ресурсы неправильно, то потерпите неудачу. В частности, особое расточительство – вкладывать деньги и время в обучение в области удачи. Поскольку оттачивание мастерства и неоднократные попытки испытать удачу имеют общую черту – частое повторение, их легко спутать. Поэтому не забывайте, когда вы имеете дело с тем, что входит в сферу мастерства, требуется систематическая работа над улучшением навыков, а когда с тем, что относится к области удачи, множество попыток. Хаотичные попытки добиться успеха принесут вам лишь неудачу. Теперь давайте более подробно разберем стратегии для обеих областей. Для каждой из областей есть своя стратегия. Если бы человек, разорившийся на спортивных ставках и разрушивший свою жизнь, правильно различал сферы удачи и мастерства, все могло бы сложиться иначе. Он бы понял, что победа – это лишь удачное совпадение, и купил бы на эти деньги что-то желанное или просто отложил. Начинающие предприниматели не попадали бы в ловушку новичка, и внезапный успех не делал бы их излишне самонадеянными. Компании, мечтающие о волшебном, словно выигрыш в лотерею росте продаж, не стали бы изводить своих сотрудников. Правильный анализ помогает избегать бесполезных действий. Теперь, когда разделение сфер завершено, пришло время решить, куда направить свои драгоценные ресурсы. Не следует скупиться, когда перед вами стоят задачи из области мастерства, так как это может снизить вероятность успеха. Если вы занимаетесь YouTube, но у вас недостаточно навыков написания сценариев или редактирования видео, их можно развить с помощью книг и лекций. Если вы постоянно проваливаетесь на экзаменах, нужно улучшить свои навыки настолько, чтобы следующий сдать с первого раза. В области мастерства ценность прикладываемых усилий проявляется особенно ярко. Если же увеличить вложение времени или денег в цели из сферы удачи, это сразу же приведет к большим убыткам. Вы бы вряд ли стали покупать лотерейные билеты на все деньги, верно? Если повезет, вы достигнете успеха, но неудача обернется полным провалом. Я понял, что единственный способ повысить вероятность успеха в сфере удачи – это как можно больше пробовать. Если достаточно долго бросать игральную кость, то в какой-то момент выпадет шестерка. В сфере удачи решающее значение имеет количество повторений. При этом необходимые для каждой новой попытки ресурсы нужно минимизировать, чтобы увеличить общее количество попыток. Здесь вы можете найти подсказку к следующему правилу на пути к сверхнормальности, увеличивающему вероятность успеха. На третьем шаге мы подробнее рассмотрим самый быстрый и эффективный способ обучения в области мастерства, а на четвертом – как рационально и эффективно увеличивать количество повторений в области удачи. Как распределять ресурсы? Сфера мастерства – щедро вкладывать ресурсы в повышение своих навыков. Сфера удачи – минимизировать расходы, чтобы увеличить количество попыток. Иначе вам не стать лидером. Я понимаю, что вы имеете в виду. Как именно мне нужно анализировать то, чем я сейчас занимаюсь? Подобные вопросы мне задают довольно часто. Я всегда отвечаю, что для того, чтобы сделать следующий шаг на пути к сверхнормальности, нужно обязательно разбирать все свои задачи, прежде чем приступать к их выполнению. Это помогает эффективнее распределять ресурсы на каждом из этапов и повышает производительность. Если вы не можете это сделать, потому что задача вам абсолютно незнакома, начните ее осваивать. На время забудьте о сферах удачи и мастерства и просто несколько раз попробуйте. Вам нужно привыкнуть к самому процессу, не заботясь о результате. Кому-то, особенно умным и уважаемым людям, это дается нелегко, так как они боятся неудач. Как можно решить эту проблему? Через обучение. Сначала нужно найти того, кто уже системно разобрал задачи в аналогичной области. Например, если человек хочет зарабатывать деньги с помощью инвестиций в недвижимость или акции, но не зная, с чего начать, ему стоит обратиться к специалисту. Он поможет разобраться с последовательностью действий, расскажет, на какие данные стоит обратить внимание и как инвестировать. Альпинисты при восхождении на Эверест тоже сначала добираются до определенной высоты на машине. Иногда стоит заплатить за обучение у эксперта, чтобы закрепить базовые навыки. Люди, которых называют экспертами в определенной области, это те, кто уже полностью проанализировал свои задачи. Они знают, с чего начать, через какие этапы пройти, чтобы прийти к определенному результату. Например, я, эксперт по YouTube, создавший канал Синса Имдан с 1 800 000 подписчиков, разобрал весь процесс построения карьеры на этой платформе в серии из 100 лекций. Не стоит ждать стремительного роста, если вы еще не сформировали весь процесс своей работы. Рано или поздно вам придется научиться анализировать и структурировать задачи. Ведь в конечном счете те, кто умеет разбирать процесс, становятся лидерами, оставляя других позади. Некоторые говорят: «Я настолько хорошо знаком с этой работой, что не вижу смысла ее разбирать». Для таких людей я хочу подчеркнуть, что это все равно необходимо сделать. По мере того, как вы будете анализировать свой рабочий процесс, у вас будут возникать вопросы, которые ведут к росту. Почему я добился успеха? Как можно повторять успех снова и снова? В чем мне просто повезло? Какие навыки я могу развить, чтобы добиться большего? Можно ли оптимизировать процесс и сделать его более эффективным? Подобные вопросы помогают вам лучше понять себя и свои действия. Благодаря разбору и анализу вы сможете достичь большего успеха и встать на путь сверхнормальности. Разве это того не стоит? Как добиться успеха, если начинаешь с нуля? Однажды я решил завести новый канал на YouTube и загрузил около 5 видео, одно из которых даже набрало более 100 000 просмотров, но остальные всего 1-2 000. Прошло 3 недели, а число подписчиков выросло лишь на 14 человек. В глазах моих коллег читалось разочарование или даже страх. А вдруг мы не справимся? «Текущий результат ничего не значит, не стоит разочаровываться», — твердо сказал я. «Потому что для меня всегда большую роль играл процесс, а не мгновенный результат. И я не сомневался, что наш подход верен. Ведь уже раскручивал канал до 1 800 000 подписчиков, умел разделять сферы удачи и мастерства и эффективно распределял ресурсы. Более того, мы уже один раз создали вирусное видео, которое за 3 недели собрало более 10 000 просмотров. Я был уверен, если мы зальем еще больше роликов, то количество подписчиков обязательно вырастет. Нельзя сдаваться после первой попытки. И уж тем более, не стоит прятаться за оправдание вроде «на этот раз мне просто не повезло». Вместо того, чтобы зацикливаться на сиюминутных результатах, стоит обратить внимание на процесс. Если он идеален, то его многократное повторение обязательно приведет к схожим результатам. Именно это и позволило мне начать вести новый YouTube-канал с нуля. У канала Ju Yeon Gyu, который, казалось, с самого начала был обречен на провал, сейчас более 240 тысяч подписчиков. У меня был план, я поделил процесс на составляющие и обучил команду выполнять свою часть задач на высшем уровне. Режиссеры и сценаристы добросовестно выполнили свою работу, писали сценарии, создавали превью и заголовки. Я же воплощал все это на экране и ждал, пока в игру не вступит удача. Аминь. Мыслите как сверхнормальный человек. Не зацикливайтесь на сиюминутных результатах. Действительно ли цифры могут доказать что угодно? Докажи это цифрами. Когда от нас требуют не слов, а результатов, это вгоняет в ужас. Студентов, офисных работников, предпринимателей – всех оценивают в цифрах. Мир снова и снова заставляет нас доказывать свою ценность результатами. Победитель шоу талантов становится обаятельным артистом, а лучший продавец автомобиля получает звание работника месяца. В обществе, ориентированном на результат, это кажется естественным. Но задумайтесь, является ли результат синонимом мастерства? Теперь вы, вероятно, осознаете, что нет. Успех или провал любого дела – это сочетание удачи и мастерства. Иногда процесс далек от совершенства, но человеку везет, и он все равно добивается неожиданно высоких результатов. А другой все делает правильно, но терпит неудачу. В таких случаях первым восхищаются, а второго критикуют. Тем не менее, результат – не показатель. Гораздо важнее процесс, и разделение сфер удачи и мастерства еще раз напоминает нам об этом. Момент, когда усилия обретают смысл. Я особенно остро осознал важность анализа процессов, когда на канале Sin Same Dan было около 100 тысяч подписчиков. Тогда мне казалось, что я достиг своего предела. Я спал по 3-4 часа в день, а потом, тяжело вздыхая, снова возвращался к работе. Сколько еще я так протяну? Уже находясь на грани, я долго думал, стоит ли продолжать. Честно говоря, мне хотелось сдаться, но я решил не останавливаться и посвятить YouTube еще больше времени и сил. Желание добиться успеха было сильнее усталости. Оглядываясь назад, я понимаю, что сделал правильный выбор. Моя цель развивать YouTube-канал осталась неизменной. И для ее достижения я должен был совершенствовать свои навыки. Такие вещи, как количество просмотров или вирусность видео, которые зависят от удачи, я контролировать не мог. В этом пришлось полностью положиться на алгоритмы YouTube. Но я мог прикладывать больше усилий в сфере мастерства, например, поработать над превью, сценарием и монтажом. Пусть мне и приходилось спать по 3-4 часа, я был уверен, что улучшение навыков принесет лучшие результаты. Резкий рост числа подписчиков за короткий промежуток времени стал результатом не только удачи, но и моих приложенных усилий. Удача улыбается тем, кто оказывается к этому готов. Пусть благосклонность алгоритмов YouTube – это своего рода везение. Представим, что одно из ваших видео стало вирусным благодаря активному продвижению платформой, и его посмотрело 300 тысяч человек. Но сколько из них подпишутся на ваш канал? Если качество других видео оставляет желать лучшего, отсутствуют увлекательные превью, остроумные субтитры и качественный монтаж, то миг вашей славы будет очень коротким. Иногда у меня по-прежнему возникает мысль, а стоит ли вообще стараться? Хочется обесценить свои усилия, потому что успех кажется недостижимым. Но я верю, что если мы будем развивать наши навыки, то завтра будет лучше, чем вчера. Это не провал, а маленькое достижение. Я стараюсь изо всех сил, но почему моя жизнь не становится лучше? Почему я постоянно терплю неудачи? Я часто слышу подобное. Люди рассказывают, как упорно работали, но успех все равно ускользал от них. Заработать 500 тысяч или миллион вон – задача не из легких. Когда вы вкладываете время, деньги и энергию в развитие навыков, но ситуация все равно не меняется. Легко почувствовать разочарование. Я прекрасно вас понимаю. Но я не буду вас утешать, а напомню об одной истине. Большинство попыток обречено на провал. Да, даже если вы усердно старались, это не гарантирует успеха. Потому что далеко не все находится в зоне вашего контроля. Я создал эту книгу, чтобы рассказать, как увеличить шансы на успех. Но могу ли я гарантировать, что если вы последуете всем моим советам, то незамедлительно получите результат? Нет. Иногда причиной провала становится простое неудачное стечение обстоятельств. Однако даже провальная попытка может быть верным решением, если в вашем процессе нет изъянов. А это значит, нужно продолжать. Если не останавливаться и пробовать снова и снова, однажды вы добьетесь успеха. Спросите себя, стал ли я сегодня хотя бы немного лучше, чем был вчера? Если да, то этого уже достаточно. При правильном процессе ваши многочисленные попытки – это не провалы, а маленькие достижения, приближающие вас к цели.